Когда все три сестры показываются вместе, они представляют действительно своеобразное зрелище. Герцогиня Екатерина явно пытается руководить императрицей Анной, подсказывать ей слова и поступки. Я могу ошибаться, но у меня создалось впечатление, что эти советы далеко не всегда имеют в виду пользу новой императрицы. Затрудняюсь сказать, чего в них больше: присущей герцогине Мекленбургской любви к риску или прямой враждебности к сестре. Прасковья поддерживает Екатерину, но делает это крайне осмотрительно, ненавязчиво, в своей обычной, несловоохотливой манере. Как относится к ним императрица, пожалуй, настороженно, хотя очень следит за тем, чтобы внешне они выглядели дружной и любящей семьей. Годы пребывания в Курляндии совершенно отдалили ее от сестер и от России. Минутами она кажется иностранкой, старающейся припомнить чужой язык и обычаи. Если она кому-то и способна доверять, то только своим курлянцам. Мне было очень любопытно повидать того самого русского сановника Алексея Бестужева, который был нашим посланником в Петербурге во времена короля Георга I. Однако до сих пор я не видела его при дворе и, скорее всего, не увижу. Во всяком случае, таковы разговоры, которые ходят при дворе по поводу семейства Бестужевых. Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна, мамка Василиса, камерфрау Анна Юшкова-Маменс. Государня-матушка. Петр Михайлович приехал. Тебя видеть хочет. Какой еще Петр Михайлович, мамка? Как какой? Бестужев, конечно. Ты что, государыня, не в себе сегодня, что ли? Ах, Бестужев! А чего он явился? Я ему аудиенции не назначала. Вот и я толковала Василисе Парфентьевне, ваше императорское величество, что нельзя государыне императрице по своей воле добиваться. В обыкновенных дворянских домах, может, так и бывает, но во дворце... Помолчала б уж, Анна Федоровна. Тоже придворная дама выискалась. Давно ли сама над корытом стояла? Засучив рукава, у девок обмылки вылавливала. А тут, гляди, себе все порядки придворные узнала. Еще меня, кормилицу царскую, учить вздумала. Тихо, мамка, чего расходилась? И то верно, на что мне твой Бестужев? Толковать мне с ним не о чем. Ослабонили его из крепости, отсюда указом оправдали. Место хорошее получил, чего ему еще? Это какое ж такое место, чтобы во дворец нельзя войти? Губернатором в Нижний Новгород, ай, плохо. Еще уворует, душеньку свою распотешит. Да ты что, государыня, коли брал, так ты сама повадку давала. А ведь сколько лет при тебе жил, света Божьего за тобой не видел. А кого же это вы, Василиса Парфентьевна, неверными слугами государыне выставить хотите? Меня ли с супругом? Или господина Берона? Или, может, господина барона Аша? Все мы на государыню нашу, как на солнце ясное, глядели. Все верой и правдой служили, только ничего за службу свою требовать не осмеливались. За счастье ее почитали. Да отвяжись ты от меня, Анна Федоровна. Экие вы все маминцы, ехидные да злобные. Вот уж вроде русского муженька себе спроворила. А все едино за своих курлянцев, как черт за грешную душу держишься, прости Господи. Это что же, Василис, мне тебя унимать надобно? Сказано уйми, значит уймись. Во гнев меня не вводи. Не посмотрю, старая, что кормилицей мне была. Язык свой быстро укорочу. И чтоб мне никаких курлянцев на языке не бывало. Мне слуги верные надобны. А уж кого жаловать, сама разберусь. Негоже императрице подсказки да намеки рабские выслушивать. Ступай к своему Бестужеву, да скажи, мол, никакой аудиенции царской ему не видать. Пущай сейчас по месту новой службы своей отправляется и обязанности свои со всяческим усердием исполняет. Никаких заслуг прежних не знаю и знать не желаю. Ишь, должники какие выискались. Много вас тут таких наберется. Плати, государня императрица, щедрой рукой, плати и жалей, что столько лет с тебя последнюю копейку рвали, что при тебе, покуда лучшего места не сыщем, отсиживались».